Дорогая балерина не глядела в зябкий зал, на пустые да несносного места. Для кого ж она парила, для кого ж ее глаза и красиво обведенные уста? В этом зале только прачки, господа на Колыме. Это покер без тузов и королей. Что тут делать в белой пачке? Что тут бегать в полутьме? Перед прачками кататься по земле. Стояли девочки в партере, и свободные места окружали этих девочек прямых. И свободный офицер без медали и креста кушал яблочко в желаниях хмельных. Стыли тапочки евреев, грели нары, господа, грели в пальчиках холодные очки. Офицерик с гонореей отсылает в никуда театралов за немодные стежки. Ни окошечка не видно в этом зале полутемном, с видом на ночь на машины и Москву. Чтоб не прыгать балеринам в белых платьицах казенных из окошек прямо жопой на траву. В этом зале только прачки, господа на Колыме, и стояла ровно голая на всех. Балерина в белой пачке, белый лучик на тюрьме, белый гвоздик, вбитый богом не совсем.